Расовые преступления в Перри. 2 декабря в маленьком флоридском городе Перри в округе Тейлор нашли тело белой женщины. 26-летняя школьная учительница по имени Руби Хендри лежала в высокой траве у железнодорожных путей. Ее жестоко избили и перерезали горло. Это было, по словам местной газеты, одно из самых ужасающих преступлений в истории округа Тейлор. Весть об убийстве разошлась быстро, и белые обыватели, горящие желанием наказать душегуба, стекались в Перри со всей Северной Флориды и даже из относительно далекой Джорджии. Через несколько дней полицейские сошлись на личности подозреваемого, Чарльз Райт, афроамериканец 21 года. Внимание полиции он привлек, вероятно, лишь потому, что в прошлом уже имел проблемы с законом. После длительной охоты Райта выследили в соседнем округе и арестовали вместе с другим молодым чернокожим по имени Альберт Янг. Полиция считала, что он тоже замешан в убийстве Руби Хендри. На обратной дороге к Перри полицейские, перевозившие арестованных, встретили толпу в несколько тысяч человек. Вигиланты захватили Райта и повели на незаконный суд. Пытаясь выбить из Райта признание, они пытали его. Быстро уверившись, что он и есть убийца, белые, как передавала тогдашняя газета, привязали его к осиновому колу. К его ногам стащили ветки и пучки травы и подожгли их. Райт сгорел дотла. Некоторые журналисты заявляли, что присутствующие потом искали в останках что-нибудь на память. Умирая, Райт настойчиво оправдывал Янга, и того передали обратно властям. Несмотря на то, что Янг оказался под защитой полиции, на следующий день толпа поменьше похитила его и тоже линчевала. Газета «Флорида Таймс» сообщала об этом. Тело негра, изрешеченное пулями, повесили на дереве, а белые по-прежнему жаждали крови. Хотя ни Райт, ни Янг не происходили из Перри, его чернокожие жители стали жертвами нападений. Многие вигиланты бросились разрушать черные кварталы, сгорели дома, магазины и, по крайней мере, одна церковь. Погибло много людей.